Уже при входе его члена появилось нешуточное сопротивление. Такая узость только провоцировала Року. Нестерпимо хотелось натянуть тугую киску на всю длину. Но держа себя в руках и зная, что Суюки пока еще не испытывает таких же приятных ощущений, он стал двигаться в медленном темпе, лишь по чуть-чуть отвоевывая новые территории. «Продолжай», — пыхтя произнесла Суюки, сжимая в своих руках покрывало. Она уже начала ощущать приятный жар, хотя член вошел только наполовину всей длины. Хорошо, что тренировки уже порвали ее девственную плеву, немного растянув стеночки, без этого пришлось бы в разы труднее. Спустя минуту юная воительница Киоши уже позабыла про боль, начав получать истинное удовольствие. Только сейчас она поняла, почему, когда к ним на остров приходил Року, мама ходила такой счастливой и довольной. Как же хорошо, каждая новая киска для Року была по-особенному любима. Сжимая в своих ладонях тренированные ягодицы, он продолжал насаживать на свой член тело Суюки, оросив ее внутренности своим густым семенем, припал к ее обессиленному телу, начав нежно водить губами по ее спине. 10 минут прошли, словно я часа два усиленно тренировалась по системе аватара Киоши, сказала Суюки, перевернувшись на спину и начав водить своими пальчиками по его телу. «Секс не менее полезен, чем тренировки», — усмехнулся он, вдыхая уникальный запах ее тела. «В организме стимулируется огромное количество разных процессов, все это благоприятно влияет на иммунную и нервную систему. Давай, я послушаю твою лекцию в следующий раз», — мягко прервала она его. «Сейчас я хочу продолжить стимулировать огромное количество разных процессов», — передразнила она его голос. Глядя на его недовольное лицо, она не удержалась и засмеялась. По предложению Суюки, их следующий раз проходил в позе бутона лотоса. Мужчина садится в позу лотоса, тогда как партнерша устраивается сверху, обхватывая его ногами за талию. При огромной силе Року получилось так, что держа ее за бедра, он будто бы насаживал ее тело на свой член. Было забавно, но я все-таки больше классику люблю, подумалось ему. Дополнительным подарком к его дню рождения стала вторая готовая, так сказать, к долблению дырочка. Шизука постаралась на славу, рассказав своей дочери все его предпочтения. Еще несколько часов стены пещеры наполняли сладострастные звуки соприкосновения двух разгоряченных тел. Будем надеяться, что духи Ома и Шу давно покинули этот мир и не видели, что происходило в их священном месте. 119. Подготовка. Року. Научно-исследовательский городок близ Галиня. Проверьте крепление на втором шаре, и не забудьте посмотреть количество топлива. Громкий и сильный голос жены механиста слышался каждые несколько минут. Стоит повысить ей зарплату. Тихо воскликнул Лаа. Она ведь еще долгое время будет тянуть на себе сразу две должности, как бы ни перетрудилась, посетовал он. Стоит признать, что мы не смогли найти человека, который смог взять у Рин хотя бы часть ее обязанностей. В этой мудрой женщине было слишком много талантов. Для того, чтобы мир увидел первые управляемые воздушные шары, нужно было создать все необходимые условия. Так и родилась идея построить недалеко от Галиня новый город со всей необходимой инфраструктурой, где будут вестись научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. То есть студенты и учителя университета Земли будут иметь возможность вести свои исследования, не преодолевая большие расстояния. Как сказал однажды Лаа, за инновациями будущее. Между его слов все еще проскальзывает некая враждебность к стране огня, так просто ведь не забыть долгие годы войны и угнетения. И даже если он знает, что в недалеком будущем у руля страны огня стану другой я, его это не сильно успокаивает. Ну, я хотя бы рад, что вся его деятельность не несет угрозы моим планам. Лаа попросту горит желанием показать всему миру, что и царство Земли может рождать на свет гениев, и к тому же быть первым по технологиям. Проходя по недавно отстроенному городку, видел, как множество рабочих и студентов суетятся вокруг 10 воздушных шаров. Им было далеко до какого-то изящества, наспех сделанные воздушные судна больше годились для разведывательных целей, так как не могли набрать хоть сколько-нибудь хорошую скорость, да и грузоподъемность не отличалась высокой цифрой. Но в задумках уже есть создание полноценного дирижабля, понемногу мир будет открывать для себя воздушные пути. «Значит, небольшая база уже готова к обслуживанию шаров?» – спросил я, услышав от Лаа важную информацию. Ограниченность топлива не предполагала прямого и безостановочного полета до островов народа огня. Требуется, так сказать, дозаправка. «Да, Перевалочный пункт находится прямо возле береговой линии, до архипелага будет рукой подать. Уже сам решишь, когда им стоит вылетать, усмехнулся он. Насколько я понял, Лао был бы рад и сам отправиться бомбить людей народа огня, но статус и обязывающие его положение дела не позволяют ему этого. Интересно, какие будут у них лица, когда увидят наше воздушное чудо. Кстати, в создателях записано и твое имя. Рен сказал, что именно ты подтолкнул его создать воздушный шар. Радостно похлопал меня по плечу Лао. Пошли еще прогуляемся, когда еще раз я смогу покинуть Басинксе. Я не отказал старому другу. Знаю, как много он делает для страны и моих планов. Еще бы люди мудрецов хорошенько скучковались, с некоторым оптимизмом подумал я. Ведь в таком случае, мы могли бы более эффективно использовать ограниченное число бомб. Юдао, поместье мэра Маришиты. Смотря на героическую спину некогда великого генерала, мэр Маришита вспомнил один из дней минувшего прошлого. Будучи еще совсем мальчишкой, он точно так же глядел на еще молодого принца Айра, который уходил штурмовать царство земли. «Готовы отправиться домой, господин Айра?» – тихо спросил он у брата хозяина огня. «Да», – ответил тот рассеянно, – «кажется, еще находясь где-то не здесь». «Наш народ столкнулся с серьезной проблемой», – продолжил, придя в себя. Азай просил собрать как можно больше сил. «Надеюсь, вас не затруднит присмотреть за принцем Зука, мой старый друг», — повернулся он к своему собеседнику, вернув себе расположение духа, отчего благодушная улыбка вновь украсила его лицо. «Зука может чувствовать себя как дома», — усмехнулся мэр, кивнув в сторону окна, откуда был отлично виден ухоженный и утопающий в зелени сад. Возле небольшого пруда в компании принца Зука сидела юная дева Кори, дочь Маришиты. Она что-то увлеченно рассказывала наследнику трона, из-за чего периодически слышался их дружный смех. Происходящую между ними химию не заметил бы только слепой. А как все у них начиналось, с улыбкой покачал головой Айра, припоминая, какие баталии устраивали Зука с Кори. Слишком разные взгляды на жизнь, слишком разное воспитание, слишком много этих слишком было между ними. Быть может, именно благодаря такому стечению обстоятельств, они и стали так близки. «Прости меня, Зука», — проговорил про себя он, ведь потеря Лутина оставила зияющую пустоту на его душе. И дабы хоть как-то справиться с утратой, он хотел воплотить в Зука стремление своего родного сына. «Ты будешь мною гордиться, отец. Мир еще узнает самого величайшего хозяина огня Лутина», — так любил повторять его сын, а он старый дурак еще и радовался его словам. «Лучше бы он тратил свою жизнь на развлечения, как большая часть детей адмиралов и генералов, но был здесь, рядом с ним, живой и здоровый. Надеюсь, Зука примет Юдао как свой новый дом». Айра был рад такому развитию событий. Все же он не понаслышке знает, каким на самом деле гадюшником является столица, не такой судьбы он желал своему дорогому племяннику. Вскоре молодые люди заметили своих старших родственников, из-за чего стали вести себя так, будто попались на чем-то совершенно неприличном. Все еще несколько смущенные, они последовали внутрь дома. «Дядя, ты уже собираешься назад? Все так плохо?» – спросил только вошедший Зука. «Конечно, мало кто не знает, что происходит на островах. Вывод войск с границ царства земли уже прекрасно демонстрирует глубину противостояния двух фракций. Не стоит переживать, скоро я вернусь в Юдао, и мы сможем вновь отправиться в путешествие», – сказал он, хитро посмотрев на потерянного Зука, который оглянулся на Кори. «Молодость», – покачал головой Айра. «Красавица Кори тоже может к нам присоединиться», — добавил он с понимающей улыбкой, из-за чего бледные щеки принца окрасились в красный, а Кори невольно спряталась за его спиной. «Да, втроем станет в разы веселее», — покивал головой Зука, придумав, по его мнению, хороший предлог, чтобы согласиться. «Жаль, что я не могу пойти с тобой. Я бы показал им свои навыки владения палашами», — сжал он кулаки. Отец с матерью единодушно сказали строгое и бескомпромиссное «нет» его возвращению. «В мире всегда будут идти войны, на своем веку ты еще успеешь повоевать», — сказал Айра. «Учитель Ван то же самое говорил», — закатил глаза принц. «Стоит сказать, что Зука не поленился отправить письмо Вану, дабы тот попытался уговорить родителей изменить решение, но в итоге получил несколько листов, заполненных какими-то философскими высказываниями. Тогда, надеюсь, ты сможешь защитить маму и Азулу», — произнес он уже с серьезным выражением лица. «Можешь на меня рассчитывать», — не менее серьезно ответил Айра. «Юки, северное племя воды, война на островах народа огня», — казалось, затронула всех. Я и сам думал принять в ней участие. Для будущего сотрудничества между нациями нужно было начать подготавливать почву. Многолетняя вражда оставила мало хороших воспоминаний, строить все-таки не разрушать. Поэтому мною был придуман относительно простой план. Используя урезанные способности духов по изменению внешности, хотел принять непосредственное участие на стороне Азея. Что может быть лучше, чем представитель угнетенного народа, который отважился приплыть на помощь к врагам, особенно если он начнет активно применять навыки исцеления, спасая чьих-то отцов, братьев или же сыновей. Только вот мир не захотел подстраиваться под мои желания. Неделю назад, в своем кабинете я занимался рутинной бумажной работой. Все же некоторые документы попросту не могли обойти меня стороной, но изрядно радует, что со временем их становится все меньше и меньше. И где-то на середине крайне увлекательного процесса появились неожиданные визитеры. Предварительно постучавшись и дождавшись моего разрешения, вошли до нельзя серьезные Джонг и Пакку в компании нескольких других молодых парней. Вопросительно приподняв бровь, стал ждать их дальнейших слов. «Мы просим дозволения вождя разрешить нам отправиться помочь огненному народу», — прямо сказал Джонг, низко опустив голову. За ним повторили все остальные, и дальше оставаясь в позе прошения. В голове быстро пронеслось множество разных мыслей и вопросов, и были они не самыми приятными. Информационная сеть Ордена Белого Лотоса начинает вызывать у меня нехилые опасения. Будучи постоянно в городе, я не замечал ничего подозрительного, но, тогда как они друг с другом связываются, вместе с двумя мастерами разных стихий, стояло несколько парней бывшего адмирала, так и парочка молодых подающих надежд покорителей. «Можете поднять головы», — сказал я, замахав руками, при этом не показав ни голосом, ни лицом своих настоящих эмоций. «В целом, я знаю ситуацию на архипелаге», — продолжил я, — «но народ воды не вправе терять людей. По сравнению с другими нациями нас и в самом деле будет маловато. Дайте мне время подумать», — закончил я задумчиво, недвусмысленно давая понять, что разговор окончен. «А больше мы и не просим», — еще раз поклонился Пакку. Проводив взглядом спины уходящих гостей, стал дальше строить новый план. Конечно, сильно огорчает моя неспособность найти их каналы связи, но малость утешает, что члены тайного ордена подошли просить разрешения. Могли бы ведь и просто уйти, восстанавливать свой баланс и порядок. Азей уже уведомлен о том, что на помощь придут силы ордена. Зная, что в составе тайного общества сосуществуют разные нации, он точно будет готов видеть покорителей воды и земли. Спустя несколько дней известил Пакку и Джонг о том, что готов пойти к ним навстречу. «Только к ним присоединюсь я сам. Они еще долго пытались уговорить меня остаться, но я остался непреклонен. Наверняка эффект будет в разы лучше, если первое лицо народа будет, не покладая сил, сражаться плечом к плечу с людьми, на руках которых немало крови наших собратьев. Да и к тому же, можно будет, не скрываясь, действовать в полную силу. Другого ведь от целого вождя никто не будет ожидать. Зачем тогда вообще туда плыть, если сам слабосилок?» Еще несколько дней прошло в подготовке к отплытию. Корабль, еда, исцеляющие отвары, весь корабль был забит под завязку. «Все готовы?» — спросил я Чея, вечную правую руку Джонга. «Вообще, с нами плывет всего несколько парней адмирала, не то чтобы остальные не хотели за ним последовать, но он сам запретил им присоединяться. Остальные уже имели здесь свои семьи, кто-то уже и детей наделал. Джонг не хочет подвергать излишней опасности парней, которые прошли с ним и огонь, и воду. Можем отплывать», — кивнул Чей, начав отдавать последние приказы. На парусах корабля был виден символ ордена, белый лотос. Пришлось заменить старые, дабы нас не начали атаковать будущие союзники. Никто из команды не заметил, как, глядя на белый лотос, в глазах Юки вспыхнул и исчез холодный блеск. Такие независимые организации не должны существовать, если только они не под моим полным контролем. Стоит как можно скорее вывести их в свет. Страна огня, Шудзинг. «Честно говоря, я думал, вы наденете одежду, присланную орденом Белого Лотоса», — проговорил его неизменный помощник и друг, Фат. «Это будет не совсем уместно», — покачал головой Пиандао, перестав смотреть на свои старые доспехи, которые верой и правдой служили ему многие годы. «Такие образцы уже давно не производятся, с какой-то стороны их уже можно назвать коллекционным предметом. В последний раз я снял их с себя, когда разочаровался в политике нашего государства, ударился он в воспоминания минувших годов. Думал, что уже никогда в них не облачусь. Фат лишь молча слушал своего старого друга, давая ему возможность пронестись в те далекие времена. «Как продвигается сбор членов ордена?» – спросил после недолго молчания. «На базу уже прибыло свыше 1000 людей, что составляет примерно 70% всего военного контингента», – доложил он быстро. «Думаю, в следующие дни процент прибывших достигнет 90. Орден осознает опасность распространения влияния мудрецов. Надеюсь, завтра Азай проявит удвоенную бдительность. Все-таки день Черного Солнца был бы идеальным моментом для нападения», – пробормотал Пиандая с беспокойством. «Вряд ли они решатся на подобное. В день затмения им также придется лишиться своего главного оружия, магии огня», – Фат считал совершенно иначе. «Хорошо, продолжай координировать действия с орденом, а я пока свяжусь со своими старыми армейскими друзьями, узнаю, какие планы у Азея», – сказал Пиандая, еще раз взглянув на бордового цвета доспехи. «Вскоре вы вновь окропитесь чужой кровью, но на сей раз враги заслуживают стать вновь единым целым с землей. 120 трещина. Страна огня. Тронный зал хозяина огня. Тронный зал сегодня был переполнен государственными служащими. Разного уровня чиновники, адмиралы, генералы и главы самых влиятельных семей сейчас напряженно чего-то ожидали. Некоторые из них то и дело кидали свои взоры на огромную двустворчатую дверь, словно они ждали какие-то новости. Многие из присутствующих здесь являлись магами, отчего в данный момент времени испытывали колоссальное давление. Луна, заслонившая собой свет солнца, стала катализатором проявления на лицах, умудренных жизнью людей, не самых приятных эмоций. Казалось, что в один миг они вдруг стали калеками. Лишение магических способностей для многих было хуже отрубания руки. Некоторые из них, конечно, пытались сотворить небольшой огонек, но все было тщетно. Энергия, струящаяся по их каналам, все еще наполняла их тела теплом, но как-то вывести огонь вовне попросту не получалось. Жалкие 8 минут превратились в многочасовую психологическую пытку. Непроизвольно появлялись мысли, которые не добавляли оптимизма. А что, если магические способности больше к ним не вернутся? Неприятно, подумал Ван, способности которого также стали недоступны. Докладываю, никаких движений со стороны врага не обнаружено, быстро сказал солдат, который вошел в зал сразу после окончания затмения. Испытуемое облегчение от вернувшихся способностей наложились на не менее хорошие новости. Большинство людей сомневалось, что мудрецы огня нападут на хорошо укрепленную столицу, но с такими фанатичными личностями никогда нельзя быть до конца в чем-то уверенным. «Продолжаем наше собрание», – прозвучал властный голос Азея. Небольшая часть людей, которая часто контактирует с хозяином огня, заметила, что его поведение начало как-то меняться. Правда, все это они списывают на подготовку к войне и сопутствующие этому проблемы. Основные силы мудрецов огня закрепились на острове Полумесяца, именно вокруг него курсирует большая часть их флотилии, начал бодро говорить человек, недавно ставший адмиралом. Как только все поняли, что обстановка накаляется, многие сподвижники мудрецов покинули свои посты, прихватив с собой лояльных им людей. Остальная часть войск распределилась между островом под номером 43 и островом Водопадов. Целесообразно атаковать вражеские силы до прихода кометы Сазина. После первого сразу же поднялся другой человек. Как нам известно, личная сила каждого мудреца выходит за рамки мастеров. Велика вероятность того, что они получат еще большую мощь. Перевес сил на нашей стороне, думаю, нам не стоит рисковать зазря. Многие из тех, кто успел столкнуться с мудрецами, невольно покивали головами. Каждый мудрец может спокойно вести бой с 5-6 опытными мастерами. Что же будет, если они получат еще больше сил? Дальше на протяжении нескольких часов выступали другие высокопоставленные офицеры либо чиновники. Каждый из них был ответственен за свою сферу влияния. Вскоре многие из присутствующих ознакомились с информацией по противнику и будущему плану атаки. Особенно много времени было уделено последнему пункту. Должна быть продумана каждая деталь, так как на кону стоит судьба всего их народа. Всего лишь несколько раз в истории народ огня собирал для атаки все свои доступные силы. Были отозваны все корабли, блокирующие водные границы царства Земли, покинуты все крепости и базы, охраняющие сухопутные границы. Лишь малая часть контингента осталась в самых старых колониях. была усилена пропаганда военных действий против мудрецов. Теперь на каждом углу в городе было слышно, как простой народ поносит духовную власть. Множество отставных военных были вновь призваны на службу. В одностороннем порядке каждая влиятельная семья должна была внести свой вклад в виде воинов, денег или же материалов. Остров Водопадов будет атакован силами Ордена Белого Лотоса, только лишь небольшое число людей народа огня примет участие в этом нападении. За операцию отвечает Дракон Запада, который уже встретился с силами тайного общества. Другие два острова находятся под ответственностью страны огня. Как только кому-то удастся успешно завершить миссию, они должны будут помочь в других военных точках. Солнце уже начало заходить за горизонт, когда военное собрание было закончено. Люди начали неспешно идти в сторону двери, но слова юного советника заставили их прирасти к земле. «Мой лорд, надеюсь, вы простите мои действия», сказал Ван, упав на одно колено и склонив голову. «В своих путешествиях по стране огня мне удалось найти морского дракона, который решил следовать за мной. Зная, что он может стать целью охоты, решил никому об этом не говорить. В столь критической ситуации, я считаю, что не имею права более скрывать дракона». «Он сказал морской дракон», начали шептаться люди. «Разве такие вообще существуют? Мой прапрадед прославился тем, что завалил одного такого. В его записях пишется, что тот умел изрыгать из своего рта огромные потоки пара», похвастался кто-то в толпе. «В обычное время за утаивание такой ценной информации вы бы понесли соответствующее наказание. В законах страны и вправду существует страница, где черным по белому написано: любой, кто имеет информацию о драконе, должен незамедлительно сообщить властям». Но давление, которое оказывало Зай, начало плавно спадать. «Ввиду ваших заслуг перед страной, вам дозволяется иметь дракона. Если в ходе войны он покажет хорошие результаты, ваш питомец станет национальным сокровищем и будет охраняться законом. К этому времени власть, и так, будет моей», подумал про себя Ван, все еще показывая всем своим видом, как он рад, что у него такой великий хозяин огня. Вроде бы постанова получилась хорошая. Между Ваном и Азеем уже состоялся частный разговор по данной теме. Небольшой спектакль нужен для большего укрепления власти Азея. Дело в том, что в армии есть группа лиц, которая сомневается в правильности выбора стороны. Никто не хочет удара в спину. И дабы минимизировать риски, спланировано несколько подобных случаев, когда Азей может не только показать свой авторитет, но и проявить себя как великодушного лорда, который ценит своих людей. После неторопливого и чинного выхода из тронного зала, многие сразу же потеряли весь свой официальный вид, начав бомбардировать Вана просьбами показать дракона. Все-таки в это время они стали почти легендами, никто их уже давно не видел. Конечно, всем хочется хотя бы одним глазком взглянуть на легендарное животное. «Хорошо, хорошо», — поднял руки побежденный Ван. «Те, кто хочет увидеть дракона, пройдемте в порт». Не прошло много времени, как все оказались у глади воды. Многие прохожие с вопросом смотрели на шествие первых людей страны, ненароком начав следовать за толпой. Вскоре все на несколько минут выпали из реальности. На фоне заходящего светила, огромное и гибкое тело дракона создавало убийственный эффект. Многие после этого стали интересоваться драконами. В будущем даже будет создано движение за сохранение животных, которые дали их народу знания о магии огня. Столица огня, Ван. Коронация Азулы проходила в сильной спешке. У Азея было немало других не менее важных дел, но такое событие все равно нужно было как следует осветить. Перед площадью дворца, словно шпроты в консервах, толпились люди. Многие из них не понимали, почему их хозяин огня готов обременить свою дочь властью уже сейчас. Все они знают, что будущие столкновения с внутренним врагом выйдут нелегкими, но это ли повод снимать с себя корону? И только единицы знают о том, как сейчас Азею тяжело. Чужие мысли, посещающие его голову, со временем становятся неотличимы от его собственных. Такой гордый человек, как Азей, который привык держать в своих твердых руках не только подчиненных, но и себя самого, вряд ли позволит себе стать чьей-то марионеткой. «Я, действующий хозяин огня Азей, передаю свою власть принцессе Азуле, которая отныне становится следующим лордом огня». Торжественный голос Азея распространился на всю площадь. Холодное выражение лица Азулы не изменилось ни на йоту. Уже сейчас она показывает темперамент, не уступающий своему отцу, проецируя вокруг себя не менее давящую атмосферу власти. Смотря на нее, народ уже был не так категоричен в своих мыслях, все-таки редко когда на трон садилась женщина, отчего изначально появились некоторые колебания, которые, впрочем, были быстро развеяны. Они не в том положении, чтобы что-то менять. В случае смерти Азея, стране нужен будет правитель, в законности которого никто не будет сомневаться. Будто только вчера, ты еще совсем маленькая одиноко сидела под деревом, ударился я в воспоминания, стоя на небольшом удалении от главных действующих лиц. Еще минут пять народ славил свою новую хозяйку, прежде чем вернуться к делам. Работа в столице кипит круглые сутки, все же именно здесь размещена их главная база. Не будьте безрассудным, Азуле еще пригодится толковый советник, произнес Азей, проходя мимо меня. Не ожидал, Азей чуть не прямым текстом попросил меня не рисковать своей жизнью. Нас не назвать друзьями, кажется, у него вообще нет друзей, но он высоко ценит мои способности. К тому же мои слова и действия все это время шли только на пользу государству. После церемонии Азула была окружена людьми, которые демонстрировали самые высокие навыки заискивания. Уже начали пытаться набирать себе баллы, только жаль, что такое не пройдет с Азулой. Пока было время, сбегал в свое поместье, нужно было покормить золотого дракончика. Нежно погладив причудливые завитушки на яйце, своим сканированием пытался понять, когда же я наконец-то увижу Дитя Небес. «Вылупляйся поскорее», — попросил я яйцо. В тот раз надо было все-таки уточнить, какое время занимает рождение золотых драконов, раны Шая должны были что-то дознать. «Может быть, когда ты родишься, я уже буду морщинистым стариком». Хорошенько спрятав золотое яйцо, вновь отправился во дворец. Последнее время приходится ночевать там, так как в любой момент может понадобиться моя помощь. Жаль, что в главном храме мудрецов есть какие-то помехи, из-за которых подслушивающие уши дри не работают. Проникновение тоже не вариант, просматривается каждый уголок и комната. Созданная дриеюха попросту отрастила себе маленькие ножки, с помощью которых и проникла внутрь пагоды. Господин Ван, принцесса КХМ, лорд огня Азула ожидает вас в малом тронном зале, неловко закончил молодой стражник. Многие еще не привыкли к новому титулу, ободряюще похлопал я его по плечу. Проходя по главному коридору дворца, который соединяет множество других путей, обратил внимание на стену, точнее, на то, что на ней висит. Новая искусно нарисованная картина привлекла к себе немало внимания. По традиции картину каждого нового хозяина огня вывешивают на стене. Не думал, что ее напишут так быстро. Через рисунок на мир глядели холодные и золотые глаза Азулы. Картины прошлых лордов, и так, нехило давили своей аурой на плечи проходящих, и теперь, когда к ним присоединилась Азула, натиск стал только больше. В тронном зале меня встретили те самые холодные глаза, которые крайне быстро озарились теплом. «Это ты?» – произнесла она, устало развалившись на троне. «Я думала, очередной лизоблюд, как же они меня уже достали», – начала она жаловаться. «Ты теперь главное, можешь законным путем запретить подхалимство», – игриво сказал я, начав заходить ей за спину. На некоторое время образовалась тишина. Казалось, Азула восприняла мою идею всерьез. «Нет, иногда мне все же нравится видеть их раболепие». «Ах», — наконец-то сказала она, не сдержав своего блаженного стона. «Ты слишком напряжена, стоит тебя немного расслабить», — сказал я, продолжая нежно массировать ее шею. «Как думаешь, я стану хорошей правительницей?» — вдруг спросила она. «Лучший», — твердо произнес я. «Спасибо», — тихо ответила она, положив свои ладони на мои руки. Пустой тронный зал вновь наполнился молчанием. Это тот самый уровень отношений, когда хорошо даже, когда ничего не говоришь. «Кстати, зачем ты меня звала?» «Уже забыла, если верить ее пульсу, мне соврали, не буду же я говорить, что хотела набраться сил, побыв с ним рядом». «Не перетруждайся», — погладил я ее мягкие волосы. «Мне еще нужно уладить некоторые дела, увидимся на ужине», — провел я своими пальцами по голове, кажется, вызвав у нее небольшой рой мурашек. Следующие несколько дней велась активная подготовка, трюмы кораблей наполнялись боезапасами и медикаментами, проводились последние ремонтные работы. Я тоже не забывал усиленно заниматься. Урса совсем обезумела, ни в какую не хотела меня отпускать, из-за чего каждый день приходилось доводить ее до истощения. Думается мне, что это и был ее план. Скорее всего, хочет побыстрее забеременеть, дабы с ней осталась частичка меня. Гибнуть я не намерен, но ее настойчивость мне нравилась, поэтому каждый раз лишь молчаливо принимал бой. Спустя день, порт, огромное количество разной величины кораблей заполонили все доступное водное пространство, оставляя между собой лишь небольшие кусочки синего цвета. «Началось», — пробормотал я, услышав сигнал к отплытию. Густой черный дым повалил из труб, корабли начали стремительно набирать свою скорость, прорезая водную гладь и отпугивая морских обитателей. Спустя некоторое время, из-за горизонта показался остров, в центре которого возвышалась пятиступенчатая пагода, главное пристанище мудрецов. Возле острова нас уже поджидала выстроенная флотилия противника, но внимание каждого человека было обращено на небо, откуда доносился громкий и противный скрежет. Азай, вышедший из своей каюты, тоже не стал исключением. Что-то точно должно было произойти. Следующие несколько секунд звук скрежета только усиливался. Неожиданно в небе над пагодой образовалась трещина, откуда повеяло сильной угрозой. «Юки, планы меняются. Тут точно понадобится твоя помощь. Року, воздушные шары тут не пройдут, атакуй два других острова». Из небольшой трещины начали выбираться полчища разнообразных низших духов, среди которых было немало летающих. «Кому-то более сильному вряд ли удастся пройти», — подумал я с облегчением. «Барьер, разделяющий миры, не должен так легко пропустить духов. Просто в этот раз кто-то явно посодействовал открытию прохода. То же место и время. Храм мудрецов огня. На небольшом каменном постаменте, причудливо переливаясь, парила черная сфера, состоящая из энергии. В данный момент, держась за сферу обеими руками, в буквальном смысле усыхал очередной мудрец, который с каждой новой секундной превращался в глубоко старика. «Твоя смерть послужит планом нашего господина», — фанатично проговорил один из мудрецов, находящийся подле сферы. «Да», — успел слабо сказать, держащийся за сферу человек, прежде чем его тело стало удобрением для вату. В конечном итоге, мудрец не оставил после себя ни пылинки. Свои души уже отдали 10 мудрецов. Этого числа оказалось достаточно для создания маленькой трещинки, которой быстро воспользовались с той стороны. «Проход дальше уже никак не расширить, готовьтесь показать врагам хозяина их неминуемую судьбу». В этот раз голос его стал поистине нечеловеческим, прекрасно показывая, что в этом теле уже нет места свету. 121 битва, часть 1, Року, небо над островом 43. Появление наших зеленых воздушных шаров безошибочно указывало на то, какие именно силы присоединились к битве. С пришедшими новостями от Вана нужно было срочно менять планы, поэтому 7 воздушных шаров теперь летят на остров водопадов, помогать ордену. Тогда как со мной осталось всего 3 воздушных транспорта. Изначально задумывалось просто скинуть бомбы и уйти, но из-за вмешательства духов, стоит как можно скорее закончить здесь, дабы силы Азе уже имели возможность помочь в главной битве. «Передай, пусть один из них атакует береговую линию, где сосредоточены трибушеты». Из-за сильного ветра приходилось сильно кричать. «Второй скидывает подарочек на тот линкор», — указал я пальцем на самый большой корабль, который сейчас беспрепятственно таранил крейсера и фрегаты. «Наш полетит в главный храм мудрецов. Из-за небольшой непогоды, наше прибытие чуточку припозднилось. По идее, мы должны были скинуть взрывчатые смеси до начала битвы, но планы редко когда идут по намеченному пути. Не меняйте курс, я держу защиту», — сказал я остальным, начав манипулировать заранее приготовленными каменными пластинами, которые стали средством противостояния летящим в нас стрелам. «Гадство! Откуда такая дальность полета?» «Видимо, кто-то со стороны людей Азея понял, что мы нацелены на их врагов, раз они начали с удвоенной силой оттягивать на себя внимание». Чуть погодя, с воздушных шаров были сброшены здоровые деревянные ящики, в которых находилось более усовершенствованное взрывное вещество. Именно они в свое время обрушили часть верхнего кольца Басинксе. В следующий момент воздух сотрясла серия сильных взрывов. В эпицентре событий все еще полыхал огонь, не позволяющий увидеть последствия. Даже наши шары отбросило в сторону, из-за чего пришлось быстро скорректировать полет. «Что они туда напихали?» — громко спросил впечатленный член экипажа. Ни одному ему заложило уши, и ни один он оказался в шоковом состоянии. Вскоре стало видно, что больше половины корпуса линкора сильно деформировано, его уход под воду – лишь вопрос времени. На берегу же появился огромный котлован, вокруг которого были разбросаны сломанные трибушеты и баллисты. От храма мудрецов, несколько ярусной пагоды, остался только первый этаж. «Возвращайтесь на базу», — крикнул я, уже перелезая через бортики, готовый прыгнуть вниз. «Нет, еще слишком короткие волны, нужно подождать еще». Я решил воспользоваться своим падением на землю с большей пользой. Почему бы не наложить импульс земли на удар от приземления? Остров вроде бы большой, сломаться не должен, наверное, вот и он. Почувствовал я особенно сильную волну. Быстрый свободный полет, и вот мое тело уже соприкоснулось с землей. В радиусе сотни метров земля пошла огромными трещинами. Место моего приземления, остатки некогда величественного храма, окончательно были уничтожены. Сброшенные бомбы, и так, забрали на тот свет немало жизней, среди которых были и мудрецы. Я же добил уже раненых, не оставляя им возможности воспользоваться энергией вату для своей регенерации. Здесь покоритель земли. Сквозь пыль и дым, было слышно приглушенные крики людей и мудрецов. Он у храма. Нужно подкрепление. Можете не приходить, я вас сам иду искать. Вставил я свои 5 копеек. Несмотря на ситуацию, чувствовал я себя прекрасно. Давно было пора проверить новые приемы на практике. Все-таки спарринги, это совсем не то. Там все силы использовать опасно. Он тут, бросился на меня маг огня. Не успел он даже сотворить огонь, как его проткнутое тело поднялось высоко в воздух, поддерживаемое острой каменной пикой. Вышедших вслед за ним солдат, сдавили их собственные доспехи. Простые воины вдруг стали жертвами своих же холодных оружий. Магия металла не оставляла и крохотного шанса дать мне какой-то отпор. Попробуем-ка ту технику. В следующий момент мои доспехи, которые подарил Буми, окрасились в кровавый цвет, а в нос ударил сильный металлический запах. Понял, лучше этот прием не использовать, констатировал я. Последствия применения взятия под контроль частиц земли, то есть металлов в теле человека. До этого я опробовал технику на крысах, но там все было не так кроваво, они просто тихо и мирно погибали. Царя Машу, собственной персоной, наконец-то меня узнали. Только зачем делать такую зверскую рожу? Такое чувство, будто я повинен во всех твоих проблемах. Скоро мы и до царства земли доберемся. Зловеще пообещал мудрец, а уверенности им не занимать. Да, применить магию металла или лавы, размышлял я, пока мудрец продолжал разглагольствовать. Лучше сразу обе, решил таки я, начав прислушиваться к трепу мудреца. Скорее всего, он находится в звании младшего, болтает красиво и много, значит, мозги еще не настолько промариновались энергией вату. Твое убийство позволит мне войти в старшие мудрецы. Ты, не дав ему продолжить, расколол под его ногами землю, откуда сразу же полилась лава. И пока он был занят спасением своих ножек, сквозь его голову прошла толстая металлическая игла. «Тхы!» – произнес он, захлебываясь своей кровью. В последний момент он успел посмотреть на меня с сильной обидой, наверное, хотел, чтобы я до конца его дослушал. «Извини уж, просто твои друзья, которые сюда спешат, вряд ли будут обладать такой же коммуникабельностью». Спустя минуту, времени на пошутить уже не было. Наземные силы начали быстро стягиваться в мою сторону. В последний раз прямое столкновение с мудрецами происходило, когда Ван плыл в гости к Пиандао. С того времени я стал гораздо сильнее. К тому же оказалось, что сражаться при помощи магии земли намного легче. Мощные огненные атаки мудрецов теряли свое преимущество, когда на их пути становились толстые каменные плиты. Пусть мудрецы, под завязку накачанные темной энергией, и прибавили в физических характеристиках, им еще не хватало скорости реакции, чтобы уследить за полетом моих тонких металлических игл, которые прошивали их головы на раз-два. Атакуйте без перерыва. Очередной приказ не возымел должного эффекта. Уйдя под землю, я вновь появился, но уже на новом месте, начав очередной раунд наших игр. Спустя время заметил, что напор несколько иссяк. Силы Азы одержали морскую победу, начав оперативно высаживаться на берег, оттягивая часть сил на себя. «Вроде бы все», — сказал я со вздохом, опускаясь на землю. «Остатки уже без проблем смогут добить другие. Кто ты?» Подошел ко мне покоритель с дружественной стороны. Его голос, как и огонь в руке, заметно дрожали, выдавая нехилую нервозность. Все-таки многие успели увидеть мои ужасающие способности. «Царя Машу», — указал я пальцем на свои доспехи, где был нарисован герб города-государства, который уже несколько стерся, да и в целом появилось множество новых трещин и скалов. «Лучше поспешите на остров полумесяца, там сейчас намного горячее. Кинзо, ты где? Духи тебя подери!» Прилетел драконий ястреб, Нам приказали поспешить к главному храму. Мой собеседник невольно отвлекся на новый голос, и пока они были заняты, решил по-быстрому свалить. Не хочу забирать их драгоценное время, выяснением отношений. С небольшим хлопком мое тело слилось с Юки, корабль которого уже находился близко к Вану. Я сейчас все равно не смогу показать весь свой потенциал, в этой битве потратился в ноль. Лучшим вариантом сейчас будет восстановить свои силы. Ван, остров полумесяца. Поле боя превратилось в полный хаос. Видимо, у призванных мудрецами духов был над ними не стопроцентный контроль, раз часть из них нападала на всех без разбору. Бедный огонек стал целью множества темных водных духов, которые своим числом не давали ему и секунды продуха. Закаленные в людских войнах солдаты армии народа огня оказались не готовы к столкновению с духами. То и дело звучали скорбные крики умирающих солдат. Бои происходили в море, на кораблях и в воздухе. Мельтешение разноцветных и разностихийных темных духов попросту не давало возможности как-то перегруппироваться. Скорее всего, именно этого и хотели добиться мудрецы. Ситуация не сказать, чтобы прям ужасная. Проход в небе уже давно исчез. Пролезших сюда духов будет примерно половина от численности наших войск, но уже сейчас ясно, что без подкрепления наша победа окажется пировая. Увернувшись от очередного огненного шара, оттолкнулся от корабля, начав держать себя в воздухе, выбрасывая из ног ревущее белое пламя. Не то место и время, чтобы как-то себя сдерживать. И вы туда же, не успел я порадоваться своей возможности атаковать их с воздуха, как группа из восьми мудрецов последовала за мной в воздух, показывая хорошие навыки полета. Битва закрутилась вновь, казалось, темп с каждой пройденной минутой только усиливался. Кажется, моя персона была особенно популярна. Число моих оппонентов росло слишком быстро, вскоре я оказался окружен 20 мудрецами, которые специально летали так, чтобы я оказался в центре своеобразной сферы. Вторым по популярности оказался Азей. Тому тоже приходилось не сладко, но он вроде бы пока еще справляется. Приглядевшись к нему, понял, что пламя его жизни как-то искусственно раздувается, из-за чего мощность огня выросла, как бы сказали местные, до силы 100 солнц, проще говоря, очень сильно. Какая-то секретная техника. В принципе, ему уже терять нечего, так почему бы и не обменять года своей жизни на запредельную мощь. Раскочегаренный Азей вскоре и сам оказался в воздухе, войдя с атакующими в паритет. Сколько бы я ни пытался вырваться из сферы, они тут же следовали за мной. Попеременно приходилось уворачиваться от посылаемых в меня молний, струй огня, шаров и прочих атак, которые не несли ничего хорошо. Будет больно. Меня все-таки сумели подловить. Половина моего тела оказалась на пути потока черного пламени. Не сдержав крика, почувствовал, как инородная и тяжелая энергия пытается вытеснить мою, начав понемногу добираться до источника. Мысли начали путаться, мешая мне действовать рационально. Терпя сильную боль, засунул непострадавшую руку в скрытый карман. Нащупав парочку твердых предметов, из последних сил сдавил в руке один из них. В ту же секунду все мое тело омылось жизненной энергией, в количестве 150 моих источников. В любой другой момент такой напор не прошел бы бесследно, но вся эта прорва энергии была сосредоточена на заразе, которая захватывала мое тело. Вскоре из тела вышла темная дымка, ознаменовав мое дальнейшее участие в битве. Это был самый большой кристалл, ну почему именно он? Перестав проклинать свою удачу, сосредоточился на бое. Только недавно Ван Шитонгу удалось узнать другое свойство жизненной энергии. В ходе экспериментов выяснилось, что ее отталкивающее свойство действует и при соприкосновении с энергией вату, но для успешности нужно огромное ее количество. В случае битвы с вату нужно будет иметь жизненную энергию всего мира, что, конечно же, нереально. Но здесь и сейчас можно и побороться, что я и доказал на практике. Во-первых, в огне мудрецов присутствует всего лишь маленький процент от настоящей энергии вату. Во-вторых, темная энергия не очень любит другие стихии, из-за чего их огонь вновь теряет часть своего потенциала. Осталось еще 5 кристаллов, Йо, я вызываю тебя. С помощью магии воздуха можно будет незаметно себе помогать. Тем более у кого сейчас есть время смотреть по сторонам, остров водопадов. Громкий и крайне взрывоопасный подарок, устроенный воздушными силами царства Земли, отлично воодушевил смешанные войска. По морским животным не стрелять, это союзники. Громко крикнул Пиандао, увидев, как в бой вступили красивые создания, которые с первой же секунды своими бомбардировками начали наносить серьезный урон. Водяные и ледяные атаки сносили корабельные орудия, своими телами они скручивали крейсера, переворачивая их либо унося под воду. «Айра уже развлекается», — усмехнулся великий мечник, смотря на дракона Запада, который показывал, что не зря носит титул одного из сильнейших покорителей столетия. «Запустите меня на берег», — крикнул он, садясь на гнездо для снарядов. Не говоря ни слова, его тело запустили в сторону берега, где Пиандао благополучно приземлился. Вряд ли бы такой прием обошелся без негативных последствий, не примени он жизненную энергию. «Пять ударов», — пробормотал он, прежде чем исчезнуть с прежнего места, дабы оказаться на 10 метров впереди. За его спиной находились пять замерших на местах воинов, из тел которых вскоре вырвалась кровь. Его понимание жизненной энергии не стояло на месте, путем долгих и упорных тренировок ему все же удалось улучшить свои техники. Каждый взмах его меча не оставался без жертвы. Его серию быстрых убийств смогли остановить только мудрецы. Наконец-то кто-то поинтереснее, на его уже старом лице оставалось все то же спокойное выражение. «Подходите», — сделал он приглашающий жест, встав в одну из стоек. В этой горячей точке ситуация была самой благоприятной. Решающую роль внесли семь воздушных шаров, которые своими бомбами нанесли врагам тяжелый и непоправимый урон. 122 битва, часть 2, остров полумесяца. «Сколько у тебя?» — взволнованно спросил маг огня, который носил сегментированную броню, что позволяло ему не терять в маневренности. Только что его оригинальный прием — «Хвост дракона» уничтожил несколько настырных темных духов. 17, коротко отозвался другой маг, прикрывавший спину первого. «На 2 больше, чем у меня», сильно удивился тот, из-за чего чуть было не пропустил удар жалом какой-то гигантской фиолетовой пчелы. Но более немногословный покоритель сумел среагировать вовремя, запульнув в духа огненный шар. 18, добавил он, и в этот раз в его голосе прослеживалась маленькая, совсем незаметная насмешка. «Сильно не радуйся, скоро я тебя догоню», — проворчал первый, отвернувшись в свою сторону. Вскоре мимо них на высокой скорости пролетел огненный снаряд, который, соприкоснувшись с водой, создал большой взрыв. «У них есть время пулять в нас из требушетов?» — задались вопросом многие, ведь насколько они знают, почти все корабли сейчас так или иначе находятся в прямых столкновениях. Наверное, нужно сказать спасибо духам, которые и создали неразбериху. Спустя несколько секунд из воды выплыл снаряд, которым оказался всеми известный Ван, точнее, полностью голый Ван. Вольно или невольно, но внимание каждого на пару секунд задержалось на его причиндалах, которые будто бы сверкали на свету. К тому же, те своими движениями гипнотизировали зрителей. Из-за разглядывания хозяйства советника, незначительно пострадали пару покорительниц, несколько других магов огня не сумели справиться с техникой. «Это можно как-то развидеть?» Единовременно задались вопрос пару десятков воинов, которые стали свидетелями огромной силы Вана. В следующий момент он вновь полетел к ожидающим его мудрецам, глаза которых уже горели ненавистью. Они уже мечтают о том, чтобы окончательно упокоить этого человека, который, несмотря на, казалось бы, смертельные раны, возвращался целым вновь и вновь. Откуда такая мощь? Он точно не дракон в обличии человека. Некоторые из воинов все-таки не смогли сдержать своего возгласа удивления, наблюдая за тем, как советника Вана окружило еще большее число мудрецов. Но все их количественное преимущество, все их изощренные тактики так и не смогли дать им окончательную победу. Мотаясь из стороны в стороны, делая головокружительные кульбиты, Ван то и дело уворачивался от бесконечных атак мудрецов. Иногда у него выходило выбивать одного из врагов, но на смену убитому приходили все новые и новые покорители. К этому времени большая часть духов уже была упокоена, но битва только набирала обороты. Без отвлекающих факторов, люди мудрецов начали в полной мере демонстрировать свою выучку. Умудряюсь, даже будучи в меньшинстве, довольно-таки больно огрызаться. По большей части именно их самоубийственные атаки давали им половину успеха. Что происходит? Откуда такой странный дождь? Почему мои раны заживают? Бормотали ничего не понимающие солдаты, увечья которых начали исчезать. Вскоре их взгляды поднялись вверх, но никаких туч не было. Казалось, необычный дождь возникает в каких-то метрах от их голов. Да и к тому же капли воды, казалось, имели зеленоватое свечение. Сзади плывет какой-то корабль. Раздался голос какого-то глазастого молодого паренька. «Не трогать их!» — гаркнул адмирал. «Это союзнички!» — с насмешкой произнес он, прекрасно показывая, где он видел таких союзников. «Если бы не строгий приказ хозяина огня, этот мир покинула бы парочка водников». Не прошло много времени, как всем стало видно традиционное военное судно народа воды. Несколько огненных покорителей окинули корабль презрительным взглядом. По их мнению, никакой пользы от них не будет. Что могут сделать крысы, которые на протяжении 100 лет боялись высовываться из своих снегов? «Добрый день, господа!» Игриво помахал им беловолосый парень, будто бы специально не замечая не совсем дружелюбные взгляды. «Сейчас я подлечу самых тяжелораненых, не бойтесь моей воды», продолжил он уже более серьезно, начиная закручивать вокруг себя воду из океана. Вскоре от его тела отошло множество водяных щупов, каждый из которых начал приближаться к какому-нибудь солдату. «Сделаешь так во второй раз, будешь и дальше истекать кровью», — крикнул беловолосый, одному из покорителей, который испарил водяное щупальце своим огнем. Чуть погодя, все еще сомневающиеся солдаты увидели, как их товарищи довольно быстро встают на ноги. Взгляды многих, если не всех, стали в разы теплее. Это было не полное признание народа воды, но что-то вроде. Этот маг воды вполне себе приятный для глаз, уже проглядывалось. «Продержитесь еще немного, сзади нас догоняли другие корабли», громко сказал целитель, придав народу второе дыхание. «Ван, то же место и время. Хватит с них, лучше быстрее мне помогай». Раздраженно подумал я про себя, проклиная свои же действия. Просто был слишком хороший момент для начала налаживания отношений между народом огня и воды, его упустить ну никак было нельзя. Незаметно оттолкнувшись от воздуха, пропустил под собой быстрый росчерк черной молнии. Как мне кажется, главная цель приспешников Вату – это избавиться от главного нарушителя их планов, то есть меня. Именно из-за этого, сейчас меня окружают почти все старшие мудрецы и дюжина младших. Было видно, что они были готовы разорвать меня на части, но все равно придерживались разных схем и тактик, лишь бы иметь больше шансов на мое устранение. И это у них вполне себе хорошо получалось, будь оно иначе, мой кармашек с кристаллами не оказался бы пуст. Стало полегче, наконец-то вздохнул я полной грудью, когда на окружающих меня магов полетели сотни ледяных копий. Юкини экономил энергию, буквально накрывая целые области своими техниками. Сотворив в руках белый огненный меч, начал планомерно и неотвратимо отрубать головы самым слабым. Благо, времени определить уровень сил каждого мудреца было предостаточно. Координация наших с Юки движений в любой другой момент, по-любому вызвала бы целую кучу неудобных вопросов. Слишком все у нас выходило синхронно, в иной раз, казалось, что мы читали мысли друг друга, идеально дополняя наши способности и техники. «Хозяин огня! Хозяину огня Азаю нужна помощь!» — крикнул кто-то взволнованно, заставив наши головы повернуться в сторону сражающегося в воздухе Азая. Там уже, увы, никак не помощь, тело Азая держалось на одной силе воли. Его пламя жизни готово было затухнуть в любой момент, но нужно отдать ему должное, он продолжал сражаться с мудрецами, со стиснутыми зубами, с седыми волосами, с телом глубокого старика, терпя боль от разрушения собственного организма. Он с видимым упорством давал прикурить своим противникам. «Ван», — слабо сказал Азай, — «скорее всего, его шепот мог услышать только я, так как все это время активно использовал способности, даруемые чакрами». Морщинистое лицо Азая даже сейчас казалось каменным, но глаза, его глаза выражали слишком много чувств, не все из которых я смог разобрать. Но самое сильное я все-таки понял, меня попросили завершить начатое. «Хозяин огня». Многие заметили его тело, которое начало свободно падать в воду. В следующий момент его подхватили водяные руки. Вскоре тело Азы оказалось на одном из кораблей, где его обступили другие члены экипажа. Мертвый Азы вызвал сильные волны, которые грозили нарушить удерживаемый нами перевес. Разброду и шатанием положила конец сильная вспышка молнии, ослепившая многим глаза. Толстый столб электрической энергии, начинающийся с тела Вана, уходил дальше, куда-то в небеса. Звук, сопровождаемый технику создания молнии, больно хлестнул всем по ушам. «Не терять головы. Хозяин огня Азай велел нам закончить его дело». Сильный голос Вана, больше походивший на рев какого-то огромного зверя, дошел до каждого из присутствующих на поле боя. Может быть, слова Вана имели положительный эффект, Но люди и вправду перестали совершать ошибки, начав сражаться более серьезно. Хотя казалось бы куда серьезнее, когда от успеха военного столкновения решается судьба тысяч жизней. Подоспевшие силы, направленные на два других острова, вскоре присоединились к битве. Чаша весов, и так, наклоненная в нашу сторону, опустилась еще ниже. Число орудий, магов, обычных воинов, кораблей, по каждому из пунктов мы были впереди. Только я не сильно обольщался. Слишком хорошо я знал мудрецов, они точно были готовы к подобному исходу, а значит, нас ждет еще какой-нибудь сюрприз. Да и интуиция недвусмысленно давала о себе знать. Узрите же нашу мощь, все как по нотам. Начинаешь проигрывать, скажи какую-нибудь пафосную фигню, применив какой-нибудь суперкрутой прием из разряда «сдохну, но заберу с собой еще кого-нибудь». И почему все это напоминает мне бой рейнджеров? Наверное, потому что все там происходило точно так же. Хорошие парни и девушки, одетые в разноцветные трикошки, давали по щам плохишам, дальше последние несли какую-нибудь вдохновляющую пафосную хрень, начиная увеличиваться в размерах. В итоге, объединенные в Мегазарда, рейнджеры вновь валяли по городу злодеев, намекая на то, что размер – это вовсе не главное. И так по кругу, сезонов 20-30 подряд. Помотав головой, выбросил из головы бесконечные мельтешения наряженных в разные цвета рейнджеров, сосредоточившись на происходящем в реальности. Оставшаяся часть мудрецов примкнула к тому, кто только что сказал классические слова злодея. Далее начало происходить что-то неподходящее этой вселенной. Тела мудрецов начали буквально присоединяться друг к другу, со всеми вытекающими подробностями и смачными звуками, разрывания плоти и хруста костей. Но мне было интереснее то, что сейчас происходит внутри. Источники мудрецов накладывались друг на друга, да, теряя при этом прорву энергии, но качество и количество все равно неуклонно росло. Атакуем. Нельзя давать им время. Количество стрел, техник и снарядов не поддавалось исчислению. Продолжаем. Снова крикнул я, ощущая, как тот сшитый из тел монстр продолжает набирать силу. Оставшиеся воины и некоторое количество самих мудрецов стали живой стеной, препятствующие нашим атакам. «Выиграй мне время, хотя бы минут 4», — сказал я Юки, то есть себе. Короче, просто подумал про себя. Буквально на днях, будучи в виртуальной комнате, я сражался с одним духом молнии. Тот умел накладывать друг на друга один и тот же прием, тем самым усиливая технику в 100, а то и в 1000 раз. Оставить такое без внимания я никак не мог, поэтому в тот же день попытался сотворить нечто похожее. Успехи были, но все это нивелировало одно ограничение – время. Чтобы создать такой прием, нужно было от 3 до 10 минут, в зависимости от мощности. Кто в здравом уме даст мне такое огромное количество времени, когда даже одна единственная секунда может изменить всю ситуацию? Создав в руке копье из молнии и продолжая его удерживать, сразу же начал накладывать на него второе копье, дальше третье, четвертое. Буду продолжать усиление, пока сила техники не окажется достаточно для упокоения духа уровня древнего, ведь именно к такому показателю сейчас стремится чудовище, состоящее из мудрецов. Где-то на создании 10-го копья прозвучало множество искаженных в злобе голосов. Огромное тело, источающее неимоверное давление, и состоящее из множества рук, ног, глаз и голов было готово действовать. В ту же секунду к нему полетели золотые ленты из воды, заряженные положительной энергией. Вслед за ними последовали толстые зеленые жгуты, это была вода под завязку, напичканная жизненной энергией. Обе они должны дать мне нужное количество времени. Не подходите к нему. Запоздало крикнул напряженный Юки, увидев, как тело закованного в доспехи солдата было заживо съедено несколькими огромными сшитыми ртами. Стало понятно, что монстр стал чуточку сильнее. Вам с ним не справиться, так вы сделаете его только сильнее. Соленая капля упала на маленький зеленый кристаллик, который Юки держал в своей руке. Имея в запасе еще пару таких же, он, не жадничая, вливал в воду максимум жизненной энергии. «А-а, убью, убью, убью!» – орало множество ртов. Но пока все это было лишь пустым звуком, тело монстра было надежно сковано. Но надолго ли? Каждый с волнением наблюдал за происходящим. Неспособные хоть как-то помочь, многие пообещали себе, что станут тренироваться еще усерднее. Спустя минуту, монстр порвал первую золотую ленту, чуть позже вторую, затем третью. У меня даже жопа вспотела. Подумал про себя Юки, пытаясь хоть как-то себя подбодрить, дабы золотые ленты не теряли своей эффективности. Кажется, скоро будет мой предел. В моих руках находилось 13-метровое копье, удерживать которое становилось все тяжелее и тяжелее. Готово. Напрягая все свои каналы и мышцы, кинул огромное копье прямо в центр тела монстра, где чувствовался его источник. Удар, казалось, расколол сами небеса, воздух завибрировал от множества вопящих в агонии голосов мудрецов. Тело монстра начало источать из себя зловонный запах, который распространился на многие километры вокруг. «Мертв», — подтвердил я, почувствовав, как затухает его источник. «Вскоре мы вновь встретимся», — пообещал какой-то потусторонний голос, как вдруг из тела чудовища вылетел черно-красный шар энергии. Не успел я хоть как-то среагировать, как он уже исчез в одном из направлений. «Там находится северное племя воды», — мрачно подумал я. «Конечно, возможно, что его целью был не северный полюс, но нужно удвоить бдительность. Победа! Мы победили!» Начали радоваться солдаты, для которых в этот день случилось слишком много новых и невозможных, на первый взгляд, вещей. Ван Шитонг сказал, что сгустку энергии вату нужно будет какое-то время для того, чтобы восполнить свои потери, проблемы будущего, оставим для будущего. Скоро будет мое любимое время, время бумажной работы, оставить все на плечи Азулы совесть не позволит, поэтому буду вновь превозмогать. 123 под боком. Северный полюс. Темный шар энергии, на поверхности которого проглядывались странные красные узоры, беспрепятственно преодолел тысячи километров. Попадающие на его пути птицы облетали опасный летающий объект по огромной дуге, все их инстинкты попросту требовали немедленного побега. Когда крохотная частичка настоящей энергии вату была близко к прибытию на территорию племени воды, в оазисе духов сильно заволновались духи Ту и Ила. Их способности не хватало ощутить энергию более высокого порядка, но что-то все равно заставило их почувствовать себя некомфортно. Их спокойная жизнь среди людей почему-то больше не казалась им такой безопасной. Но инертность мышления, присущая всем старым духам, не позволила им предпринять шаги в ту же секунду. Сгусток темной энергии затаился под самим городом. Среди тонн многовекового льда он начал восстанавливать свои силы, черпая необходимую энергию от негативных эмоций жителей столицы. Любая мелкая ссора, драка, предательство, все это стало для него своего рода пищей. Будучи лишь маленькой частичкой настоящего духа тьмы и хаоса, он тем не менее обладал достаточными знаниями и опытом, дабы извлечь из поражения уроки. Ставка, сделанная на духовную власть аристократов, провалилась, к тому же на островах сейчас будут вдвое бдительнее.